соловей под моим окном, улети в леса моей родины, улети в леса моей любитое окно души девицы, прощебечь нежное про мою тоску, прощебечь нежное про мою тоску. Скажи, как без ней сохну, вяну я, что трава на степи перед осенью, что трава на степи перед осенью. Без нее ночью мне месяц сумрачен, среди дня без огня ходит солнышко, среди дня без огня ходит солнышко. Что ж поешь, соловей, под моим окном? Улетай, улетай к душе девице, улетай, улетай к душе девице.